Глава 59. В голубых глазах сверкает влага, и резко хочется снова притянуть ее к себе, утешить, пожалеть и мягким нежным голосом сказать, что все будет хорошо. «Ничего, найдем!» – уверенно заявляю. «Пойдем пока прямо!» Девочка от нетерпения срывается с места, и мне приходится бежать на каблуках за ней. Направляю ее, рассказывая, куда сворачивать. И даже не спрашивает, откуда я это знаю. Догадалась? Или в силу детской наивности еще не поняла, что я знаю о ней? Улыбнувшись, все еще пытаюсь вспомнить, где ее дом. Примерно знаю. Мужики поблизости ищут в небольшом лесу, а она сидит в чужом саду и далеко от их участка. Что уж там, я сама забрела по случайности, когда искала название улицы. А теперь мы возвращаемся к дому Славы. Возле ворот по-прежнему стоит в ряд около десятка машин. Калитка открыта, а тот бугай все еще дежурит на входе. Но уже не один. Рядом с ним кричит Мира, спорит с ним. И будто чувствуя нас, своего ребенка, неожиданно переводит взгляд на меня. Хватка на ладони пропадает, и я вижу летящую к маме Славу. Чуть не спотыкается, но долетает до своей цели. Ее плач и детские слезы слышатся даже здесь. Облегчение пронизывает каждую клеточку, и необычная эйфория захлестывает как цунами. Малышка поняла, что родители не желают ей зла, любят ее сильно и никуда не отдадут. Горжусь ею так, словно это мой собственный ребенок. И я честно, искренне, по-доброму ей завидую. Смотрю на них плачущих, но счастливых, и органы скручиваются в мясорубку. Грустно и одновременно радостно наблюдать за тем, как к ним подлетает Артур. И отец, хоть и не родной, заботливо притягивает ее к себе. Хорошая семья. Больно признавать, но у меня никогда такого не было. Семья у меня хреновая. Я всегда это видела. Знала, лишь раз сняв розовые очки и увидев весь ужас, надел их обратно, несмотря на всю жестокую правду. Они спасали от ругани, лишних разговоров и вопросов. Мне всегда хотелось задать несколько своей любимой мамочке. В чем счастье, если жена не любит своего мужа, что иногда поднимал на нее руку? Какая может быть любовь, когда ты живешь в клетке, подчиняясь любому слову, и не знаешь, что на тебя накричат через час? Мама гордо терпела это, а на мои вопросы отвечала всегда одно и то же. У пар всегда бывают разлады в отношениях. Иногда нужно потерпеть, чтобы потом стало все намного лучше. И я верила. Думала, что это нормально. Такое бывает. И оправдывала папу, который вечно холоден был со мной. Порой мне казалось, я не чувствовала от него никаких чувств. Ничего, кроме обязанности. Одеть, накормить и достойно воспитать, чтобы не опозорило перед другими. Последним, к сожалению, занималась мама. Но ведь отец много работал, был занят, не мог выделить мне достаточно времени. Да хрень все это собачье. Мог, если бы любил. Мне не хватало отца, очень сильно. И однажды в моей жизни появился Громов. Мужик, который решит все мои проблемы. Разрешит мне не поехать на поминки, проявив сочувствие. Всегда закроет своей спиной, как тогда, на вечере, когда меня чуть не изнасиловали. Он ударил того подонка, не задумываясь, не разбираясь. Защитил, унес, думая, что я какая-то шлюха. И, несмотря на это, все равно встал на мою сторону. И, наверное, этого мне не хватало всю жизнь. Надежного, крепкого плеча. Теперь оно у меня есть. Я должна радоваться. Мечта исполнилась, но... Ненадолго. Скорее всего, я лишусь его, когда... Сбежать пыталась? Я вздрагиваю от ладони, касающейся плеча. Покрываюсь мурашками и только сейчас замечаю Эмина, который стоял все это время здесь, со мной. Поднимаю голову и ловлю на себе взгляд бездонных темных глаз. Ты плачешь, что ли? Хмурится. Сжимает губы и неожиданно для меня большим пальцем смахивает щеки слезы. Ладонь у него горячая, а щеки у меня холодные. И так тепло становится. «Плачу?» Спрашиваю скорее себя, а не его. Тыльной стороной ладонь веду по лицу. И смотрю на влагу на коже. И правда, заплакала. «Не расстраивайся. Все разрешилось. Ты нашла ребенка. Так и быть, не буду тебя ругать за побег». «Ха!» Усмехаюсь. «Ругать он любит». «Ты вся трясешься». От насмешливого тона не остается ни следа. Снова эта злость, грубость. Пошли в машину, печку включу. Сказал же куртку взять. Слышу свои стучащие зубы. Не бурчи. Хоть он и вредный, все равно иду за ним. Посматриваю на счастливых родителей и малышку. Таня отлипает от мамы, которая внезапно смотрит на меня. И в благодарность кивает, слабо улыбаюсь. Такое тепло на душе. Мне понравилось. Девочка очень милая, повезло ей с родителями. Мама волшебная. И ребенка из детского дома взяла, и своих родит. И муж рядом хороший. Искренне рада за нее. Сажусь в салон, все еще стуча зубами от холода. Громов заводит авто, включает печку и отъезжает от ряда уже рассасывающихся автомобилей. А я откидываюсь на спинку кресла и, прикрыв глаза, вымученно вздыхаю. Устала? Безумно. С утра в клинике была, потом работа в клубе. Ужин, теперь это происшествие. Ноги от каблуков ноют. Сегодня пораньше спать ляжешь. Завтра выходной. Выспишься. Да, выходной. Отворачиваюсь к окну, рассматривая пейзаж за стеклом. Как ты ее нашла, кстати? Любопытный тон опекуна говорит о том, что он еще долго держался, чтобы спросить это. Просто шла мимо. Услышала, как она плачет. Решила подойти. Где? Не тут. Чуть дальше на две улицы. Странно. Там вроде кто-то пробегал. Не знаю. Пожимаю плечами, не зная ответа. Продолжаю наблюдать за пейзажами. Снова вспоминаю полные слез голубые глаза. Ангельскую внешность. Ее родителей. Вы с Артуром такие разные. Само срывается с губ. Дети для тебя обуза, а для него... наверное, весь мир. Дочь из детского дома взял. Двух сыновей ждет. У него есть причины. Сухо обрубает. Дочь умерла. А, теперь понятно. Печально это. Громов внезапно чуть не бьет по тормозам и громко вскрикивает. Что? До меня не сразу доходит. Он еще не в курсе, что дядей станет. Прикольно. Потом узнаешь, тихо проговариваю. Станешь дядей двух пацанов. Рука сама тянется к еще плоскому животу. Через ткань платья ощущаю приятное теплое покалывание. Не только дяди, но и папы еще одного малыша. После встречи со Славой, с этой семьей, я кое-что поняла. Я хочу быть мамой. Также держать своего ребенка за руку. Успокаивать добрыми словами. А потом видеть слезы счастья. Ощущать на себе маленькие ручки и крепкие объятия. Пусть мне страшно. Пусть я буду одна. Пусть не нагуляюсь. Зато у меня будет малыш, который меня не оставит. Я буду всегда рядом с ним, а он со мной. Я буду для него опорой, защитой и самой прекрасной матерью. Громову? Возможно, скажу. Но потом, когда скрывать будет невозможно. А сейчас, чтобы спасти ребенка и не отправиться на аборт, нужно сделать его маленькой тайной. Моей маленькой тайной.